12. Пока же яму не накрыли саркофагом времени, мне тоже нравится бродить по парку Дубки, вспоминая былые годы. С ним ведь связаны и детство, и юность. Здесь, между дубами, мы гуляли с отцом. Вот на фото я обнимаю его за шею. Неподалеку мы с мамой отдыхали в санатории. Здесь я впервые гулял со своей девушкой, поддерживая ее за локоть. Она, кстати, тоже была очень странной, как и Терту. Здесь она впервые погладила меня по голове, когда я попытался ее рассмешить. Здесь мы впервые сладко обнялись и горько поцеловались. Здесь, в тени деревьев, я читал любимые книги, готовясь к экзаменам. Точнее сказать, читал любимые книги, наплевав на экзамены. И теперь мне тоже было интересно и небезразлично, что здесь собираются строить. Здешние деревья казались мне моими предками. Вот этот дуб отцом, а вот эта липа матерью. Под ними, возле танцевальной площадки, сидят Юха и Горли. Там, в ракушке, они и познакомились, когда Юха пригласил Горли на танец. «Прекрасная песенка», — улыбнулась Горли, протягивая руку, — «отчего бы не потанцевать?» «Конечно, я больше предпочитаю ризотто», — улыбнулся Юха, прижимая Горли к себе. «Ну и это сойдет». «Вы, наверное, имели в виду ригалетто?» Горли обмякла в руках Юха, узнав, что он тоже любит классическую музыку. Правда, Горли предпочла бы, чтобы Юха правильно называл творение великого Верди. Но это не помешало Горли влюбиться в Юха. После танцев они еще долго гуляли по парку, и Горли тогда рассказала Юха, что в своем имении Верди посадил 3 дерева в честь главных своих произведений. Дуб и платан символизировали триумфы Трубадура и Риголетто, а печальный плакучий ивы композитор отметил провал Травиаты. В парке Дубки тоже росли эти деревья, что вызывало у Горли особый трепет и восторг. «Да я и сам познакомился со своей люлей на этой танцевальной площадке во время концерта Рокси Аути. Я простоял пару часов, даже не шелохнувшись, как тот дуб, потому что чувствовал себя деревяшкой». Но Люли не растерялась. Приглашая меня, сделала поразительное заявление. В Нижнем хуторе, мол, влюбляются в памятники, потому что у памятника только одно лицо, а не два, как у людей. А я своей застывшей позой очень напоминаю ей памятник, мне же самому. Когда я второй раз встретил Люли, она стояла на центральной аллее парка возле скульптуры медведя, уводящего в лес голову мальчика. По преданию, место, где был основан Нижний хутор, древним поволжским финнам показал медведь. Но за это попросил в жертву мальчика. Ребенка раздели догола, чтобы не переводить одежду, и отпустили с медведем в лес. Больше мальчика никто не видел, но теперь, если кто-то бесследно пропадал в Нижнем хуторе, люди шептались, что духи забрали причитающуюся им жертву. Впрочем, иногда прекрасный голый юноша является впечатлительным девушкам в сладостных снах. Глядя на фотографию легко одетого малыша, расклеенную по всем столбам, Люли верила, что он точная копия голого мальчика с медведем, что стоит в парке. Мол, пропавший мальчик тот самый, которому памятник, и художник его изваял, провидя будущее. Но почему-то никто этого не замечает. «А может, история повторяется циклично», — предположил я, «и жители Нижнего хутора периодически волей или неволей приносят паренька в жертву медведю, некогда обитавшему в этих местах. Поэтому он голый, а медведь такой свирепый». «Точно», — Люли закрыла лицо ладонями. «Мальчик в очередной раз умилостивил духов».